Она заметила, что и мачеха ее тоже явно обрадовалась. К девочке моментально вернулся аппетит, и она взяла еще один кусочек пирога с жаворонками. Отец улыбнулся ей. — Да чего же я рад видеть вас обеих, — сообщил он. — Миледи, вы привезли с собой юного Уорика, как я просил? — Да, милорд, — кивнула Анна, и Кейт невольно скривилась, вспомнив о своих безуспешных попытках завязать в пути разговор с этим диковатым, нескладным парнишкой. Ради его же собственной безопасности Уорик должен постоянно находиться рядом со мной, — сказал отец. — Кто знает, что еще замыслят эти изменники. К счастью, последние заговоры были вовремя разоблачены и подавлены. Но могут возникнуть и другие. Он встал и принялся расхаживать по комнате. — Но почему люди никак не могут смириться с тем, что ни один из детей моего брата не является его законным наследником? Будвили постоянно плетут против меня интриги. Боюсь, что даже Бекингем отвернулся от меня. — Бекингем? — изумленно выдохнула Анна. — Не могу поверить. Король сел, покачивая головой. Лицо его было бледно. Мы поссорились в Глостере. Он обвинил меня в том, что я не сдержал обещание подарить ему земли Боэнов. Примечание. Герцог Бекингем из рода Стаффордов был потомком в третьем поколении Элеоноры де Боэн, происходившей из знатного англо-нормандского рода. После женитьбы короля Генриха IV на Марии де Боэн земли Боэнов перешли короне. Однако с падением дома Ланкастеров после смерти короля Генриха VI в 1471 году Стаффорд стал требовать возвращения ему собственности де Боэнов. Конец примечания. Он давно на них претендует. Словом, Бекингем оскорбился и оставил меня, уехал в свои владения в Бреконе, сославшись на то, что у него там неотложные дела. Но он обязан всем своим богатством и влиянием вам. Без вас он ничто. Вы забываете, что и я ему обязан троном, миледи. Именно он весьма красноречиво убеждал людей в том, что королем должен стать я. Ричард вздохнул. — Не волнуйтесь за Бекингема. Я решу этот вопрос. — А что другие лорды? Норфолк, Нортумберленд, Стэнли и остальные? — спросила Анна. — Насколько мне известно, они сохраняют преданность мне. Стэнли всегда будет оставаться под подозрением из-за своей жены. Она ведь урожденная Бофорт. Но ему пока что удавалось сдерживать ее честолюбие. Не понимаю, что вы имеете в виду. Она одержима идеей посадить на трон своего сына Генриха Тюдора. Этой парочке нравится сеять смуту, распространяя слухи, якобы он, будучи наследником Ланкастеров, может заявить претензии на трон. Вы можете себе это представить? Война двоюродных братьев Ланкастеров и Йорков закончилась еще 12 лет назад. Пора бы им уже узнать об этом. Но как Генрих Тюдор может быть наследником со стороны Ланкастеров? — спросила Кейт. — Разумеется, об этом и речи нет, — ответил отец. — Всем известно, что он незаконно рожденный. Дети Джона Гонта, носящие фамилию Бофорт, были рождены вне брака его любовницей Кэтрин Суинфорд. А обвенчался он с этой дамой уже позднее. Так что никаких прав на корону у этих детей нет. Пусть леди Стэнли фантазирует себе на здоровье, но дальше фантазии тут дело не пойдет. Нет, Кейт, мой законный наследник — твой младший единокровный брат, принц Эдуард. Да, Анна, кстати, когда мы будем в Йорке, нужно нашего сына привезти из Миддлхэма, чтобы мы могли наречь его принцем Уэльским. Ах, какая замечательная новость! — воскликнула Анна. Я так скучаю по Эдуарду. Так хочу поскорее его обнять. Ричард накрыл рукой ладонь Анны. Такие выражения нежности в последнее время стали между ними редки. И это не единственная хорошая новость. Король улыбнулся. Сегодня к моему двору прибыл посол из Испании от короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Они хотят начать переговоры о возможном браке нашего маленького принца и испанской инфанты. Полагаю, это будет подходящая пара для Эдуарда, подтверждающая его статус наследника короны. «Испанская инфанта?» — с восторгом проговорила Анна. «Да, дочь испанского сюзерена будет подходящей парой для нашего Эдуарда». Она помолчала. «Если уж мы заговорили о браках, я хочу спросить у вас кое-что, милорд». Кейт упала духом, она боялась этого мгновения, но, по крайней мере, сейчас ее отец пребывал в благодушном настроении. Девушка потянулась к кувшину и наполнила кубок Ричарда, надеясь еще сильнее задобрить его. «Я имею в виду замужество Кейт», — пояснила королева. «Да». Улыбка моментально сошла с лица Ричарда. «Кто-то уже просил ее руки?» «Пока нет. Но ваш племянник Линкольн постоянно рассыпается перед ней в любезностях». Сердце Кейт ёкнуло, когда отец посмотрел на нее своим пронзительным взглядом. «Граф Линкольн не сделал ничего дурного, сэр», — поспешила вставить она. «Он просто ухаживает за мной, читает стихи и уверяет, что я очень красивая». Ричард поднял брови. «Так оно и есть, моя девочка». Он задумался на мгновение. «Откровенно говоря, я не думал, что за тобой начнут ухаживать так рано, но теперь понимаю, что ты уже не ребенок. Видимо, пора мне привыкать к тому, что ты повзрослела». «И как давно это продолжается?» «Со дня коронации». «Так-так. И что, мой племянник говорил с тобой о браке?» «Нет, сэр. Только о любви». Кейт зарделась. «Но мы ведь с ним совсем еще недавно познакомились, и я не видела графа с того дня, как вы покинули Виндзор». Отец, казалось, внимательно обдумывал ее слова. Анна сидела молча, а Кейт с трепетом ждала ответа. В этот момент девушка с необычайной ясностью поняла,